Глава 43. Спустя 2 секунды на экране передо мной уже были родители. Словно знали, что я позвоню, и прямо у компа ждали. «Майя! Дочка! Ты с ума сошла? Где тебя носит?» «Мама! Папа!» Мой голос дрожал, но радости в нем все же было больше. «Простите, что так вышло. Я телефон потеряла и...» «Телефон твой нашли», — папа скрестил на груди руки, буравя меня взглядом. «Довольно тяжелым, кстати, как у всех военных». Кира же, понятно, специально не замечал. «И из вещей ты ничего не взяла, не позвонила, не написала. И это моя дочь, верх безответственности. Прости, папа». «Майка, ты...» «Ну я же говорил, найдется!» «Артем!» И не только Артем, но и Вик, и даже Макс у родителей в гостях случайно оказались. Один проездом из Европы, другой из Азии, ага. Под мамиными глазами пролегли тени, и отец выглядел осунувшимся. Присутствие всех старших братьев в родительском доме тоже рассказало о многом. Но... что я могла поделать? Мне Котлин не дала возможности с родителями попрощаться, когда на свое место зашвыривала. Найду, урою. Решено. Спустя 10 минут, пока все говорили, представлялись и восклицали не в попад, и все ахи, вздохи и угрозы, да-да, было и такое, немного поутихли. Удалось, наконец, озвучить легенду. О том, как все получилось неожиданно. И не рассказывала я, чтобы не сглазить. И сессия это еще, и Кир, то есть Кирилл, вот он, кстати, и все такое. В общем, мы сейчас у его родителей в Испании. Да-да, папа, что-то вроде смотрин. Потому что у нас серьезно, ага. Нет, мама, я себя прекрасно чувствую, и отвечая на твое покашливание, нет, я не беременна. А встречаемся мы уже год. Тех самых пор, как я поступать приехала. Только вот повода не было рассказать. Но мы это обязательно-обязательно исправим. «Майка, ну вот как ты могла?» — покачал головой папа. Злиться он устал, психовать и переживать тоже. И поэтому просто смотрел на меня сукаризной, и на Кира тоже смотрел, и довольно хмуро. Впрочем, смотрел, а не игнорил, и это уже хорошо. Братья тоже смотрели. И мама, понятно. Впрочем, мама выполняла другую миссию. Дезориентировала противника вопросами. Знаю не понаслышке, как жутко это раздражает. Но Кир держался молодцом. «Военный?» — хмуро сверкнул глазами отец. «Так точно», — подтвердил Кир, и я поняла, что решение представить его бизнесменом выглядело глупо. У папы глаз алмаз. К тому же, свояк свояка. Звание? Майор. Я чудом не поперхнулась. Что ж сразу не маршал? Хотя по их накшасским законам он наверняка маршал и есть. Поэтому еще повезло, что Кир майора согласился перед моими родителями изображать. Фамилия. Папа, возмутилась я. Мы не скажем. «Пока. Ну, я ж тебя знаю». Папа смутился, даже щеки порозовели. Пробурчав, что, дескать, делать ему больше нечего, как моих женихов проверять, и вообще он ожидал большего доверия от дочери, отец передал эстафету братьям. Но вообще градус напряжения в воздухе снизился. Кир отвечал на многочисленные вопросы спокойно, как всегда. Держался вежливо, уважительно, и в то же время достойно. Это была та простота, которая присуща лишь действительно значимым людям. И родители, конечно, это считали, понемногу успокаиваясь. А я поняла, что еще больше в него влюбилась, хотя казалось, куда уж больше. Мог ведь вообще в этом во всем этом цирке не участвовать или заявить что-то из серии «Ваша дочь мне жена, а я тут местный наиглавнейший лорд». И свою дочь вы больше не увидите, общаться будете по скайпу и то, если я разрешу. Что-то мне подсказывало, что есть в этом мире, как и в нашем, конечно, подобные экземпляры. И все же, как ты могла, Майка? Не ожидал я такого. Пап, смотрю на отца так же пристально, как он, не опускаю взгляд. А ты бы отпустил? Отец нахмурился. «Одного не пойму, откуда у нас в роду цыганам взяться?» — проворчал он, явно намекая на мое «за любимым в ночь». «Пожалуйста, не волнуйтесь за Маю», — сказал Кир. «Я приношу свои извинения, что наше знакомство состоялось таким образом». Папа отмахнулся. «Что я, свою дочь не знаю», — сказал он. «Можно подумать, тебя спрашивали». «Папа!» — возмущенно пискнула я. «Майя поделилась со мной сомнениями, и я ее поддержал», — кивнул Кир. «Решил, что если ей проще представить нас по видеосвязи, не настаивал. Но с условием, что вскоре мы обязательно познакомимся. По-человечески». «Насколько вскоре?» Тут же встал в стойку папа. К моему удивлению, мама, которая успела оправиться от шока и смотрела на Кира почти одобрительно, встала на мою сторону. «У ребенка каникулы», — напомнила она. «Пусть отдохнет, позагорает». «Как будто я против отдыха», — возмутился отец. «Отдохнуть, между прочим, и на Кубани можно». «Успеем еще», — кивнула я. «Понимаю, что Кир так сказал, чтобы не волновать их еще больше, и все же...» сочла нужным поддержать ложь. Главное сейчас успокоить, а потом, ну, потом и будем думать. У братьев, как оказалось, к нам тоже множество вопросов было, то есть Киру. Они беседовали, а у меня сердце замирало. Вот-вот нас раскроют. Не раскрыли. «Скажите, Кирилл, а как вы познакомились?» — спросила мама, и я поняла, что вранье только началось. Потому что посвящать моих в детали нашего знакомства — это, извините, слишком. «Сначала я увидел Майю во сне», — с улыбкой сообщил Кир маме. Братья тут же начали толкать друг друга локтями и перемигиваться. Пришлось показать кулак. Не помогло. «Молоток», — подмигнул Киру Макс, — «с романтикой на ты». «Майка, неужели с тобой это проканало?» — не проникся Артем. Вику тоже явно было что сказать, но под взглядом мамы он умудрился сдержаться. «Маечка, очень романтичная девочка», — сообщила мама, и братья откровенно заржали. «Поросята», — покачала головой мама. Кир же продолжил врать, то есть фантазировать. «Поэтому, когда мы встретились в первый раз, я ее узнал и тут же предложил выйти за меня замуж». «Да ладно! Брешешь! Серьезно, что ли?» Отца тоже проняло. «А Майка что?» — спросил и замер. И все замерли в ожидании ответа. Я же молилась только об одном, чтобы Кир не ляпнул, что мы вроде как уже женаты. «Такого мне просто не простят. Придется про попадание в мир колоться. Потому что если что-то и может смягчить сердца моей семьи, что лишило их возможности увидеть мой первый танец в свадебном платье и крикнуть горько, так это пара покушений и брак, заключенный на крови, ага, который уже не расторгнуть». «Майя до сих пор думает», — серьезно сообщил Кир, и мой облегченный выдох заметили все и истолковали его таким образом, что я уже почти не думаю совсем, а вроде как решилась. «Я обязательно после того, как вернемся, буду просить у вас руки вашей дочери», — серьезно сообщил Кир. Больше никто не ржал, не подкалывал ни меня, ни Кира. Как-то понятно стало, что он говорит серьезно. «Дожили», — пробормотал папа. «Все у вас не как у людей. Даже родительского благословения они по интернету просят». «Пап, мы пока не просим», — робко напомнила я. «Ша, молекула!» — гаркнул папа. «Нужны мне твои просьбы». «Маечка, но у вас точно все хорошо?» «Очень хорошо, мама, честно!» Киваю часто. «Лучше не бывает!» И стыдно тоже, очень. «Главное, чтобы ты была... Вы были счастливы!» «Мы счастливы, мам!» И у кого-то глаза на мокром месте. И этот кто-то не только моя мамочка. Мама, правда, быстро с собой справилась. И, стремясь предупредить новую волну в виде расспросов о семье, к чему еще надо подготовиться, сообщила, что мы вообще-то ненадолго, и у нас тут мероприятие запланировано. Мама посмотрела на меня укоризненно, но ничего не сказала. Во взгляде на Кира все же прослеживалось беспокойство. Но тут Беська снова доказала, что умеет быть полезной, и молоко не только за вредность и красивые глаза получает. Вид мурлычащей кошки, льнущей к Киру, даже меня умилил, не то что маму, которая убеждена. Дети и животные — главный индикатор внутреннего мира человека. «Майка», — сказал за братьев Вик, — «не вздумай пропадать снова». И уже Киру, если что, с тебя спросим. «Спросим», — подтвердили остальные слова старшего. Кир выдержал взгляд и пообещал проконтролировать, чтобы с этого дня связь была регулярной. Прежде чем попрощаться, папа все-таки не удержался и погрозил пальцем, как маленькой. «Смотри, Майя, чтоб без глупостей!» «Папа!» Краснею, хлопаю ресницами и изображаю самопослушание, да. Глупостей он пока не заслужил. Бровь Кира приподнялась, но этим, слава богу, и ограничилась. «Моя дочка», — перефразировал папа обожаемого всей нашей семьей Ивана Степановича и подмигнул маме. «Кремень!» Отключив связь, я бессильно откинулась на спинку кресла. «Как вагоны разгружала», — пожаловалась я Киру, который, конечно, тут же потребовал объяснить, что такое вагоны, благо комп под рукой. Причем с интернетом, так что не только рассказать, но и показать получилось. «Ты разгружала вагоны?» И при этом так многозначительно на мои джинсы покосился. Я закатила глаза. Пришлось сделать семантическое отступление для ознакомления со сленгом, жаргоном, устойчивыми выражениями. Впрочем, к тому моменту, как закончила, пальцы уже дрожать перестали. Я явно недооценила свое беспокойство за родных, и теперь, когда все более или менее улажено, меня немного накрыло. Кир терпеливо ждал, не перебивал, не донимал расспросами, а просто держал за руку. Это помогло успокоиться окончательно. «Ну что?» — спросила я. «Теперь вспоминать, как с Котлиной встретились?» Я, кажется, в этом разуме богини понемногу ориентироваться начала. «Погоди», — попросил Кир, потянув меня за руки, помог встать и пересесть к нему на колени. Я была совсем не против, а очень даже за. Когда поцелуй закончился, Кир смущенно улыбнулся. «А этих, ниндзя-черепашек, покажешь? И эти игры компьютерные, которые с грифонами?» Я сперва ушам своим не поверила, но Накшас говорил серьезно. «Нет, я думала, что меня сейчас тут интимом осчастливят. А мальчишки все же во всех мирах мальчишки. Даже когда все из себя сильные и властные лорды-накшасы. Даже когда нам каждая минута промедления грозит обернуться общественными работами». Ну, конечно, показала. И Рафаэля с Микеланджело, и пару своих любимых видеоигр, и даже воспользовавшись тем, что здесь все-все-все реализовать можно было, организовала нам очки с дополнительной реальностью. Хотела еще виртуальный шлем, как в компьютерном клубе юзала, но решила пока остановиться на малом. Впрочем, очки Кира не сильно впечатлили, а вот MMORPG нового поколения, фэнтезийное с великолепной графикой и интересными квестами. В общем, я поняла, что Накшаса я потеряла на какое-то время. Так, пока Кир с азартом погружался в мир видеоигр, я тоже времени не теряла. Проверила почту, друзьям в чаты отписалась, что, мол, не теряйте. Сокурсники сразу отреагировали. Вот оно, мол, почему от вечеринки по случаю сдачи сессии отмазалась. Бабушкам тоже отписалась, пообещав их с дедушками к следующей скайп-конференции с родителями подключить. Да-да, прапредки у меня продвинутые, есть чем гордиться. И слава богу, новости о моем исчезновении, как я и думала, до них пока не дошли. В какой-то момент поняла, окончательно успокоилась, чему немало поспособствовала знакомая одежда и обстановка. И вполне готова к встрече с Котлин, пусть и в воспоминаниях. Чего нельзя было сказать о Кире, Накшас азартно водил мышкой и клацал по клавиатуре, высунув кончик языка. Я прыснула. «Ир!» — позвала его. «Ир!» «Сейчас, сейчас!» — не оглядываясь, пробурчали в монитор. «Всего два огра осталось!» И я поняла, что общаться с родителями буду даже чаще, чем нужно. Еще один донат в пользу Кира от моего семейства. «Ты видела? Нет, ты это видела?» Апнулся, не стала я спорить. 20-й уровень, с гордостью сообщили мне. Я только руками развела. «You are my hero». «Что? Ты мой герой, говорю. Мы в мое темное прошлое пойдем или ограничимся виртуальной реальностью?»